Глава вторая. Правильное убийство. Как и следовало ожидать, я был несколько потрясен. Минуту я стоял и таращился на труп, словно это было бог весть какое захватывающее зрелище. Лео, наконец, заворчал и откашлялся. «Мертв, само собой», — сказал он, — «лишь бы вывести меня из транса. Бедняга, хоть и последний был мерзавец». О мертвых не стоило бы так говорить, но что делать, правду никуда не затолкаешь. Лео и впрямь так выражался. Сейчас меня, однако, интересовала не столько форма, сколько содержание. Вот почему я спросил. «Так вы, значит, знали его?» Лео побагровел. Его седые усы ощетинились. «Пришлось с этим господином встретиться», — пробормотал он, явно показывая, что стыдится этого факта. «Признаюсь, что еще вчера у меня был с ним исключительно неприятный разговор. Так и знай. Факт довольно подозрительный при данных обстоятельствах. Но тут уж ничего не поделаешь. Так оно и есть. Поскольку от всего этого дела и без того попахивало мистикой, я решил, что не стоит забивать голову Лео еще и своей историей». «Как его звали?» – спросил я дипломатично. Как и у большинства кадровых военных, обычно выражение светло-голубых глаз Лео удивительно невинно. «Возможно, он за кого-нибудь выдавал себя?» – предположил он. «Слово чести, правдоподобно. Мне это и в голову не приходило. Подозрительный тип». «Не знаю, не знаю», – сказал я поспешно. «Кто он, собственно говоря?» «Некий Гаррис», – неожиданно с презрением проговорил Лео. «Освальд Гаррис». «Денег куры не клевали, а манеры, как у прусского фельдфебеля. И то еще, мягко сказано, жуткий тип». Я снова взглянул на труп. Определенно, это был свин. Я бы его узнал где угодно. Меня только поразило, насколько мальчик являет собой прообраз взрослого мужчины. Мысль, заслуживающая внимания, если присмотреться к некоторым детям. Однако здесь перед нами был свин. Свин мертвый вторично, через 5 месяцев после своих похорон. Лео начинал уже терять терпение. «Рану видишь?» «Тоже мне мода задавать очевидные вопросы. Темя на рыжеватой голове было вдавлено так, словно это была не голова, а спустивший футбольный мяч. Даже не по себе становилось, тем более, что кожа осталась почти нетронутой. Страшный удар». Просто не верилось, что его нанесла человеческая рука. Будто свина легнул через шляпу ломовой жеребец. Так я и сказал Лео. Он посмотрел на меня с довольным видом. «Почти в точку, мой мальчик!» — воскликнул он с приятно пощекотавшим мое самолюбие восхищением. «Просто удивительно! Ты же знаешь, что я недолюбливаю все эти ваши дедукции. Но скажи вместо ломовой жеребец ваза, и будешь абсолютно прав». «Напомни, чтобы я рассказал об этом Дженнет». «Ваза?» «Да, для пеларгонии, каменная», — объяснил он, как ни в чем не бывало. «Такая большая, их еще называют орнаментальными. Да ты должен был их видеть, Кэмпион. Просто безумие ставить их на карнизе, я об этом не раз говорил». Понемногу я начинал кое-что понимать. Второй переход свина в мир иной был, очевидно, вызван ударом каменной вазы для цветов, свалившийся на него с какого-то карниза. Похоже, что на этот раз переход был окончательным. Я посмотрел на Лео. Что-то оба мы необычно осторожны и сдержаны. «Подозреваете убийство, полковник?» – спросил я. Он сразу обмяк и втянул голову в плечи. «К сожалению, да, мой мальчик», – ответил он наконец. «Никуда не денешься. Эта ваза стояла в одном ряду с другими, на карнизе. Я сам проверил. Все держатся, как гибралтарская скала. С места не сдвинешь. Не один год простояли. Ну и эта ваза не могла сама по себе соскочить с карниза. Верно ведь? Что-то должно было столкнуть ее. Или кто-то. А в результате возникает чертовски неприятная ситуация. Это мы должны очень отчетливо понимать». Я снова прикрыл тело свина. По-человечески мне стало немного даже жаль его, но ясно было и то, что до самой последней минуты он сохранил способность причинять людям зло. Лео вздохнул и произнес: «Я полагал, что ты согласишься со мной». Меня одолевали сомнения. Не могу сказать, что Лео относится к числу великих мыслителей нашей эпохи. Тем не менее, вызвать меня из Лондона только для того, чтобы я подтвердил очевидную вещь. Да, свин умер именно от этой раны на голове, он все-таки не мог. Я решил, что тут должно быть что-то еще. И, конечно, этого что-то еще оказалось даже слишком много, как потом выяснилось. Лео ткнул меня в плечо своим толстым указательным пальцем. «Мне бы хотелось побеседовать с тобой, мой мальчик, с глазу на глаз. Рано или поздно надо это сделать. Заедем в Серенаду, и там тебе все станет понятно». Я и так уже начал кое-что понимать. «П. Гаррис был убит в рыцарской Серенаде?» Лео кивнул. «Бедняга Поппи! Такая чудесная, достойная женщина, ты же знаешь, Кэмпион. Там никогда ничего подобного не случалось до сегодняшнего дня». «Еще бы», — подтвердил я, несколько шокированный. Лео посмотрел на меня. «В некоторых деревенских клубах», — начал он многозначительно. «Только не убийство», — уверенно прервал его я, и он сразу сник. «Пожалуй, ты прав. Заедем туда. Выпьем по стаканчику перед ужином». Пока мы шли к машине, я постарался еще раз все продумать. Тот, кто хочет представить, что такое рыцарская серенада, должен знать, что такое кипсейк. Кипсейк – это что-то вроде затерянного рая. Большая деревня, расположенная как раз настолько далеко от города и автострады, что сохранила свою неповторимость, не будучи при этом смешной. Тут есть церковь еще нормандских времен, поросшая травой и обсаженная по краям пальмами, площадь, на которой играют в крикет, и три отличных питейных заведения. Люди здесь живут с независимыми взглядами, еще не проникшиеся городским духом. Кипсейк лежит в широкой долине реки, окруженный кольцом небольших имений и ферм, владельцы которых, если верить Лео, все сплошь отличные, порядочные люди. Самое большое из этих имений – рыцарская серенада. Когда-то в старину в Серенаде, полученной в наследство от прабабушки, в свою очередь, как видно из названия, подаренной ей возлюбленным, отправившимся в крестовый поход, жил какой-то благородный сэр, владевший всей округой. Поскольку времена меняются, а вместе с ними и состояние, благородный сэр и его наследники распродавали имение по частям, пока совсем не исчезли из этих мест. Дом и так примерно акров 9 сот лугов и пастбищ висели камнем на шее одного бедняги, пока Поппи Белью не отреклась от суетного света и не купила серенаду, сделав из нее еще не успевшей развалиться части дома самую прелестную деревенскую гостиницу во всем Соединенном Королевстве. Поскольку Поппи от природы человек с размахом и неуемной энергией, она вместо того, чтобы ломать голову над тем, почему луга и пастбище приносят год за годом убытки, а не доходы, устроила великолепное поле для гольфа с 18 лунками, оставшуюся же от 900 акров земли, и приберегла это на черный день. Вскоре одного неглупого человека осенило, что это просто идеальное место для скачек с препятствиями. И к тому дню, когда свину на голову свалилась ваза, соревнования проводились там пятую весну подряд. Жилось в Серенаде по-домашнему лениво и уютно. Когда случалось, появлялся человек, способный, так сказать, испортить атмосферу дома, Поппи умела от него избавиться. В общем, трудностей у нее не было. Поппи любила общество, и все здесь отвечали ей взаимностью. Сказанное мне Лео было любопытно. То, что свин был убит в рыцарской серенаде, я еще мог представить. Но вот каким образом ему удалось пробыть там достаточно долго, чтобы до этого могло дойти? Вот в чем вопрос. Лео, между тем, подошел к машине и недоверчиво присматривался к лагу. У Лео армейские понятия дисциплины, отсутствующие, разумеется, у лага. Я предвидел, что через мгновение ситуация станет критической. «Кстати, Лак, — сказал я с весьма принужденной сердечностью, — я сейчас поеду с сэром Лео в рыцарскую серенаду, а ты, пожалуй, возвращайся в Хай-Уотерс автобусом или еще как-нибудь». Лак посмотрел на меня, и в глазах его горел мятежный огонь. В последнее время прискорбное состояние его суставов было постоянной темой наших бесед. «Автобусом!» — повторил он и несколько запоздало, поймав пристальный взгляд Лео, добавил: «Сэр!» «Да!» — ответил я, совершенно ошалев. «Такой большой зеленой коробки! Ты их, наверное, и раньше видел?» Лак тяжело, с достоинством, выкарабкался из машины и даже снизошел до того, чтобы подержал Лео дверцу. На меня он, однако, глядел из-под своих толстых белых век с задумчивым, испытующим взглядом. «Странный тип этот твой слуга», — заметил Лео, когда машина уже тронулась. «Обрати-ка на него внимание, мой мальчик. Он что, спас тебе жизнь в бою?» «Господи помилуй, нет», — ответил я немного удивленно. «С чего бы это?» Лео высморкался. «Не знаю, просто пришло в голову». Он помолчал и с поразившей меня спокойной рассудительностью добавил: «Есть, по крайней мере, полдюжины хороших людей, включая меня самого, которые вчера вечером с удовольствием переломали бы все кости тому мерзавцу. Похоже, что кто-то из нас потерял таки голову. Я говорю с тобой, разумеется, совершенно откровенно». Я остановил машину на обочине. Мы были как раз на длинном прямом участке неподалеку от пса и петуха. Я бы не прочь услышать об этом поподробнее. И он своим приятным, усталым голосом все изложил. С учетом всех обстоятельств его рассказ кое-что мне объяснил. В прошлом году было объявлено о продаже двух расположенных поблизости ферм. Обе были куплены анонимным покупателем при посредничестве двух лондонских адвокатских фирм. Тогда никого это особенно не тронуло. Удар обрушился примерно за неделю до нашего разговора. Лео, зашедший в серенаду поиграть бридж и пропустить стаканчик, нашел там все вверх дном. А нашего милейшего свина из всех людей на земле именно его в качестве гостя. Свин сидел, развалившись, и спокойно, подробнейшим образом излагал свои планы по благоустройству деревни. Планы эти включали строительство водолечебницы, стадиона для собачьих бегов, кинотеатра с танцплощадкой и прочих прелестей, способных привлечь сюда жителей соседнего промышленного города. Когда Лео отвел Поппи в сторону и начал добиваться объяснения происходящему, она расплакалась и призналась во всем. Деревенский комфорт и гостеприимство оказались довольно накладными. Поппи не хотела огорчать своих клиентов, которые были одновременно ее самыми лучшими близкими друзьями, и решилась на займ, предоставленный ей на самых выгодных условиях каким-то солидным джентльменом из Лондона. Только теперь выяснилось, что за этим милым джентльменом скрывался мерзавец-свин, как назло потребовавший возвращение суды именно в тот момент, когда Поппи истратила практически все деньги на то, чтобы разделаться со счетами. Лео, как никто другой, оправдывающий свое гордое имя, галантно поспешил на помощь. Он объездил всю округу, поговорил со знакомыми, согласившимися скинуться на это благородное дело, и, вооруженный деньгами и парой вполне корректных аргументов, явился к свину, который разбил свой лагерь в серенаде. Однако он потерпел поражение. Свин стоял на своем. Денег у него хватало. Свин желал иметь кипсейк и сделать из деревни свинюшник, пусть даже и позолоченный. Адвокат Лео, вызванный из Норриджа, подтвердил худшие опасения своего клиента. Поппи чересчур уж поверила в благие намерения милого джентльмена, и теперь юридические права свина были неоспоримы. Лео и его друзья, осознавая, что своими деньгами, серенадой и двумя соседними фермами свин сумеет изгадить не только кипсейк, но и их жизнь, испробовали другой метод. Как намекнул Лео, мужчины всегда готовы сражаться за свой домашний очаг. Инстинктивная привязанность, которую возбуждают человеки деревья и поля, может раздуть огонь и в самом смиренном сердце.